Они перехватывали новгородские корабли, проникали в Ладожское озеро и даже нападали на Ладогу. Наконец дошло и до ответного похода на столицу Швеции Сигтуну. То был большой город, в котором одновременно правили 4 бургомистра. Русские и карелы хорошо знали к ней путь. Здесь стоял русский торговый двор с каменной церковью. Они проникли в озеро Мелор, взяли и разрушили этот город в 1187 году. Победители с большими трофеями, включавшими и знаменитые Сигтунские врата, возвратились домой. Сигтуна утратила свое былое значение. С той поры врата и пристроены здесь, в храме Софии. И вот теперь шведы впервые на Неве. И ему, Александру, судьбой назначено их отразить. После церковной службы он собрал на Софийской площади свою дружину. «Иначе крепите ее речью». Говорил он о том, что знали и без него, но хотели услышать вновь и именно сейчас, что все кругом в развалинах, что на их рать надежда, что не в силе Бог, но в правде. Противопоставление закона правды беззаконию и силе должно привлечь к нему сердца новгородцев. Александр действовал без промедления. Не оказалось времени даже на то, чтобы известить отца и попросить его помощи и совета. Войско выступило из Новгорода и двинулось к Ижоре. Шли вдоль Волхова до Ладоги. Здесь присоединился отряд ладожан. Потом примкнули ижорине. К утру 15 июля все войско, преодолев около 150 километров пути, подошло к Ижоре. Александр не зря спешил. Ему хотелось нанести удар по шведскому лагерю неожиданно и именно на Ижоре и Неве. Нужен был внезапный удар, потому что шведское войско многочисленнее русского. Княжая дружина невелика. Большая часть неприятельских судов стояла у высокого и крутого берега Невы. Немало шведов оставалось на судах, остановка была временная, а рыцарская, наиболее боеспособная часть войска была на берегу. Быстрый, но тщательный осмотр шведского лагеря подсказал молодому князю план предстоящей битвы. Конная дружина самого Александра неожиданно ударит вдоль Ижоры центр расположения шведских войск. Одновременно Печь, новгородец Миша со своей дружиной, пусть наступает вдоль Невы и, тесня врагов, уничтожает мостки, соединявшие их корабли с сушей. Его дело отрезать рыцарем, опрокинутым ударом княжой конницы, путь к отступлению и лишить их поддержки корабельщиков. Если этот замысел удастся, то численное соотношение войск на суше должно серьезно измениться в пользу русских. Двойным ударом вдоль Невы и Ижоры важнейшая часть вражеского войска окажется зажатой в угол, образуемый берегами рек. В ходе боя пешие и конные рати, соединившись, должны сбросить врагов в воду. Смелый, хорошо рассчитанный план был поддержан советниками князя. Скрыто подойдя к Ижоре, русская конная дружина в тесно сомкнутом строю внезапно появилась из-за леса. Шведские воины, выскакивая из шатров, спешили, кто смелее к коням, кто духом слабее к судам. Бергер с дружиной прикрывал отход. Князь Александр вел конную рать. Сходу врезавшись в центр расположения шведских войск, он ударом копья сразил шведского полководца. «Возложи Бергеру печать на лице острым своим копьем!» Сраженный рыцарь пал на руки оруженосцев. Такое начало предрешило исход битвы. Следом